Дверь дома Перегудиных была заперта. Света внутри не было видно. Впрочем, по всему чувствовалось, что в доме кто-то есть. Люба стучала, кричала, но никто не подавал признаков жизни. Даже хотела уже пойти к старухе Прасковье Неведовой. Да услыхала, как кто-то зашуршал в сенях. Свет зажегся, и послышалось тихое знакомое «Кто там?». Она обрадовалась. «Это я, Леш! Я, Люба!» Перегудин отворил дверь и пустил ее в дом. Она, не думая ни о чем, сходу бросилась к нему на шею, почти как в той поговорке. Лишь с разницей в том, что все это было от чистого сердца, в порыве открытой, безудержной радости, без единой сдерживающей мысли. Они не успели оба опомниться, как уже сидели и весело болтали. Обо всем том, что их сейчас окружало, что волновало и наполняло их души, но ни о чем прошлом. Алексей будто бы и не рассчитывал на такую радость и на такие трогательные, нахлынувшие чувства, что переполняли обоих в эти минуты. «Это тебя, Анатолий, и его Сергей?» Она осторожно дотронулась до его изменившегося лица. «Не помню». «Как не помнишь?» «А вот так, не помню, и все». «Тогда кто же?» «Не знаю, не помню. На самом деле ничего не помню». Он разволновался, но Люба стала его успокаивать. Она заметила, что с Алексеем на самом деле что-то произошло, что он ведет себя как-то странно, хотя на вид все тот же, если не считать наличие уже пожелтевших пятен от синяков. «Ты что, был пьяный?» «Почему ты так решила?» — удивился Алексей. «Прости, это я просто так». Она поняла, что сказала что-то не то, и будто извиняясь, прижалась к нему. «Ты только не волнуйся, все будет хорошо». «Конечно». Алексей еще больше обнял ее и спросил. «А почему ты подумала на моих?» «Вчера от знакомых в Бежецке услышала, что Серега был в Чудном. Вот и подумала, что, наверное, прикатили к тебе пьяные. Небось, что-нибудь не поделили?» «Нам делить нечего. Все уже разделили, слава богу», — грустно констатировал Алексей. «Не бойся, я никому ничего не говорила. Не люблю трепаться зазря». Она медленно водила рукой по его лицу, как бы сохраняя тайное понимание между ними. «Не надо». Он взял ее руку и впервые поцеловал. «Болит?» «Нет, просто больно. И все». Алексей дал понять, что у него сейчас болит совсем не здесь. Глубже. Он показал на сердце. «Извини, но я тебя просто люблю», — тихо сказала Люба. «Никакой любви нет. Ни братской, ни всякой, никакой». «Но без любви Бога не бывает». Она сказала это так, словно знала точно, о чем говорит. Знала и осознавала всю серьезность этого всем знакомого определения. Хотя сама же постоянно искала для себя объяснение природы этого важного, настоящего великого чувства, о котором слышала со всех сторон. Но правды в любви не знала, потому что не приходилось с ним сталкиваться воочию. Вот так близко, близко. «Бывает», — совсем тихо и обреченно произнес он. Она окончательно все поняла, поэтому больше не ворошила скрытую в нем боль, тихо смирилась. Потом долго взглядом и молчанием отогревала его, как могла. Появление Любы он воспринял как некий знак свыше, который говорил ему, что теперь ни от чего нельзя отказываться. Совершенно ни от чего. Все надо принимать и переживать как должное, как неспосланное для настоящей жизни. И пытаться разгадывать все то, что происходит с ним. Гибельная, никчемная затея, в которой нет ни проку, ни доброты, ни любви, ни правды небесной. А земное, что напоминало ежеминутно и так давало о себе знать. Осмотревшись и оглядевшись, Люба сразу же поняла, что давненько в этом доме женская рука ни к чему не притрагивалась, да и мужская тоже. Она поспешила прибраться. Наварила картошки, пожарила замороженную рыбу, сделала салат из помидоров и огурцов. Получился вполне приличный ужин. Когда они сели за стол, за окнами уже была кромешная темнота. Они не успели друг другу сказать о главном, как вдруг отблески яркого света вонзились в окна. «Кого это еще несет?» — насторожилась Люба. «Скорее всего, к кому-нибудь приехали», — спокойно произнес Алексей. В этот момент он совершенно не придавал значения ничему внешнему. Ничему, что могло бы хоть как-то разволновать его. Он так обрадовался неожиданному приезду Любы, что все остальное просто в один миг перестало для него существовать. «Пойду посмотрю, а то еще вдруг опять по твою душу кого-то принесло», — всполошилась Люба. «Боишься?» На лице его засветилась улыбка, как бы проявляя остатки синяков и побоев. «Если только за тебя, мой дурашка!» Она нежно обняла его. «Будет с тебя и этого!» Потом осторожно поцеловала его в щеку и вышла из дома. Подъехавшая машина стояла на прогоне вдалеке от дома. Навстречу Любе, по вытоптанной в снегу тропе, шел какой-то мужчина. «Не подскажете, как нам до Бежецка проехать?» — спросил водитель лимузина Решетникова Игорек. «А вы никуда не сворачиваете и все время прямо-прямо, вот как сейчас стоите, а за лесом направо». Люба показывала рукой направление их пути, словно одна единственная хозяйка всей этой заброшенной пустынной местности. Водитель, слушая ее каким-то невообразимым способом в темноте, смог разглядеть ее лицо и неизвестно зачем спросил: «И вы тут что, одна живете?» «Почему же?» «С мужем», — соврала Люба, и от этого еще больше удовлетворила свое бабье самолюбие. «Ну, понятно. Спасибо». Водитель еще раз бросил взгляд на молодую, как ему показалось, недурно выглядевшую для этих гиблых мест женщину, и как бы напоследок, уже уходя, спросил: «А муж что же, в колхозе работает?» «А вам какая разница?» — будто защищалась непонятно от чего Люба. «Да нет, просто так». «А вы откуда едете?» — в свою очередь осторожно поинтересовалась Люба. «Мы-то из Москвы. Кажется, прилично здесь заплутали. Ни указателей тут у вас никаких нет, ни знаков. Ну, извините, если что». «Да ничего». Люба уже повернулась, чтобы уйти в дом, а водитель назад на прогон к машине. Как вдруг непонятно почему, она с достоинством, понятным только ей, бросила ему вдогонку: «А мужик мой не колхозник, а самый настоящий историк. Понятно вам?» Водитель все это расслышал, улыбнулся про себя, махнул рукой и мирно пошел к машине. «Ну и что? Узнал, как нам отсюда выбираться?» Со свойственным сарказмом спросил водителя Девин, намекая тем самым Решетникову, что давно надо было еще на трассе поворачивать на Москву, а не чудить по этим неизвестным никому проселкам. «Через этот лес и направо, а там все время прямо», объяснил будто сам себе водитель и добавил: «Надо же, не подозревал, что в этой глухомане могут жить еще какие-то историки. Чудно, прямо сказать». Решетникову вдруг почудилось, что водитель не оговорился. Не веря своим ушам, он переспросил: «Кто?» «Да эта баба, что живет в этом доме, сказала, что ее муж якобы какой-то там историк. Или, может, писатель. Врет, наверное. На нее посмотришь. Доярка из доярок. Хотя прикид вроде как городской. Ничего себе, бабенка». «Да ты подожди с бабой!» Решетников словно хотел услышать от него что-то другое, но так и не получила желаемого. «Про мужа что она говорила?» «Да ничего она не говорила, Антон Викторович. Дорогу показала, и все». Водитель, как бы обижаясь на босса, запустил двигатель и машина мощно рванула с места. «Понятно», — сухо сам себе сказал Решетников. Они отъехали буквально несколько метров, как Решетников, непонятно почему, опомнился и почти крикнул. «Поворачивай назад, Игорек!» «Это куда же?» Водитель сразу и не понял, что от него требуется. Дорога была прямая, и, по его мнению, никуда и незачем было поворачивать в этом пустынном поле. «Я говорю, поворачивай назад к тому дому, где останавливались! Что непонятного?» Уже строго и почти раздраженно командовал Решетников. Девин не совсем понимал, что происходит. Хотел было полюбопытствовать у Решетникова, но стоило ему только раскрыть рот и глянуть на своего старшего партнера, как он тут же сник, понимал, что сейчас может произойти что-то из ряда вон выходящее, не поддающееся, по его мнению, здравому смыслу и анализу. Впрочем, за всю дорогу он уже к этому вроде как привык. И поэтому очередной выпад Антона воспринял все с той же долей сарказма и скептицизма. Водитель, молча подчиняясь, остановился, осторожно развернулся, чтобы не свалиться в кювет. Через несколько секунд они снова стояли напротив дома Алексея Перегудина. «Значит так», — все так же строго и бесцеремонно распоряжался Решетников. «Я пойду и разберусь. Что еще тут за историки проживают?» «Мне с тобой?» — осторожно, чтобы не раздражать Решетникова, спросил Девин. «Не надо. Смотри, не вляпайся». Девин поубавил свой сарказм, однако сделал вид, что переживает за товарища. «Игорек, ты со мной пойдешь», — спокойно приказал Решетников водителю. Потом посмотрел на Девина и добавил. «Впрочем, если хочешь, можешь и ты». «Нет, я лучше здесь побуду, чем в этих домах всякую гадость нюхать. Если что, звони». Девин достал телефон, делая вид, что проверяет его. Решетников ничего не сказал. Они с водителем вышли из машины и направились к дому Перегудина. Двери им открыла Люба, словно поджидая кого-то, когда вновь через окна увидала всплески автомобильного света. «Здравствуйте! Мне бы вашего мужа увидеть», — спросил Решетников. За ним Люба разглядела уже знакомое лицо водителя и совсем успокоилась. «А зачем? Может, в дом впустите?» Решетников, не задумываясь, разговаривал с ней по привычке начальствующим тоном. Люба, подчиняясь благовидному виду, как ей показалось, порядочных незнакомцев и элементарному здравому смыслу, молча проводила гостей в горницу. Алексей Перегудин сидел за столом и смотрел новости по старому цветному телевизору. Он оторвался от экрана, когда перед ним выросла фигура достаточно импозантного, прекрасно выглядевшего мужчины средних лет. Он не узнал Решетникова. Зато тот сразу же понял, что это и есть тот самый его знакомый скоморох, историк, краевед, Перегудин Алексей. Однако против всякой логики все-таки спросил. «Вот это да! Здорово, Алексей! Это ты или не ты?» «А вы кто?» «Я Решетников, Антон. Разве ты не помнишь?» Алексей молчал, не зная, что на это сказать. Сейчас это имя ему ни о чем не говорило. «Ты что, оказывается, вот здесь живешь?» Алексей по-прежнему не совсем понимал, кто с ним сейчас разговаривает. Но что-то такое далекое, забытое и в то же время знакомое словно стучало или даже барабанило в его голову, словно просило открыть заветную дверцу, за которой было спрятано некогда заветное для него подмосковное Рублево-Успенское шоссе и все, что с ним было связано в его московской судьбе. Он силился, напрягался и, в конце концов, выдавил из себя. «Не припоминаю». «Ну как же, помнишь, на одном мероприятии, на Рублевке?» «Помню», не зная, зачем соврал Алексей, все так же пребывая в беспамятстве. «Да вы садитесь!» — обрадованная неизвестно чему Люба пригласила гостей к столу, расставляя для каждого доломанные старые стулья. Водитель Игорек, проверяя один из них на прочность, осторожно присел и стал наблюдать за Решетниковым. Удивление на его лице от всего происходящего перед ним никак не могло исчезнуть. В его голове никак не укладывалось само действо, которое разворачивалось против всякого здравого смысла в этой глуши. Тут было все. Его босс, один из богатых людей на Рублевке, хозяева этого старого деревенского дома, этот неизвестный историк, доярка, в кавычках, и он. Все казалось для Игорька из области фантастики. Впрочем, обосновавшийся на диване, словно у себя дома, Решетников ничуть не смущался. Наоборот, настроение его пошло в гору, и водитель увидел совсем другого хозяина, такого, которого он еще не знал. Интересненькое получается дельце. Ехали-ехали и приехали. «Это кто ж тебя так отделал?» — поинтересовался Решетников. «Да так», — уклонился от ответа Перегудин. «А ну, Игорек, позови Девина». Водитель тут же исчез, и через минуту прибыл уже несколько запыхавшийся с таким же возбужденным Девиным. «О, приветик!» — Девин, разглядывая старого знакомого Перегудина, вдруг с нескрываемым восторгом посмотрел на Решетникова. Обращаясь будто к обоим, он спросил: «Это куда же ты тогда исчез, Алексей?» Перегудин, по-прежнему не понимая, о чем идет речь, силился припомнить, где же он с этими людьми встречался, но у него ничего из этого не получалось. «Вы не покушаете с нами?» — обратилась к гостям Люба. «Нет, большое спасибо». Решетников разглядывал большую комнату дома, фотографии Перегудиных, иконы, книги. Больше всего он был в восторге от того, что не ожидал встретиться в этой забытой Богом деревне с таким человеком, который, по его мнению, должен был бы жить где-нибудь в Москве или ближайшем Подмосковье. Но уж точно никак не здесь. К тому же эта жена Перегудина также несколько удивляла Решетникова своей целомудренной древней чистотой, с которой он давно уже не встречался в жизни. Пожалуй, их союз был диковин ему и непривычен, так как скорее отображал некий атавизм прошлого, чем нынешнюю семью современного интеллигентного человека. Хотя бы чаю, а то плутали-то сколько. Она посмотрела на водителя. Игорёк даже как-то застеснялся от того, что эта миловидная женщина воспользовалась его информацией и озвучила вслух то, что, по его мнению, не стоило ей делать. «Ничего не надо, мы сейчас поедем». «Как же так? До Москвы еще столько ехать!» — наивно беспокоилась Люба. Решетников улыбался, соблюдая между ним и Любой особую незримую дистанцию. «Ты в Москве бываешь?» — вдруг спросил Перегудин и Решетников. «Теперь редко. А что же так?» «Я там никому не нужен». «Ну уж так и не нужен», — как-то по-барски рассуждал Решетников. «Что значит «не нужен»? Может быть, не нашел, кому ты необходим? Это другое дело». «Не нужен. И все. Другие нужны. А я нет. И такое бывает». «Ничего тут удивительного», — спокойно объяснял Алексей. «В Москве много разных историков, исследователей, краеведов. Они все при деле, при институтах, читают лекции, пишут книги. Зачем им еще один?» «Но ведь ты, насколько я помню, занят был написанием труда о продовольствии и аграрных делах. Разве это никому не интересно?» «Нет, не интересно», — лаконично ответил Перегудин. «Великой аграрной державы нет, крестьянства нет, истории аграрной науки нет. А раз так, то и меня как бы нет. Вся наша история без Христа не история, одно сплошное недоразумение. И в этом недоразумении меня нет. Затем Перегудин встал, подошел к окну, стал смотреть в непроглядную даль, будто мог там что-то разглядеть, и, говоря, словно сам себе, продолжил. Тысячелетия все древние пророки только и говорили о грядущем Мессии, и вот он явился. Его не поняли, не приняли, распяли, но он воскрес, чтобы когда-нибудь снова вернуться, но уже навсегда. Значит, получается, что без него никак не получается, все бессмысленно, и ничего нет и быть не может. А при чем тогда все остальное? «Что значит «при чем»?» — неожиданно спросил Решетников. «И вообще, о чем ты сейчас говоришь?» Вдруг в разговор вклинился Девин, не дав ответить Перегудину. «Что ты к нему пристал? Видишь, человек явно не в себе. Несет черт знает что!» Он усмехнулся, но, приняв строгое лицо, довольно серьезно сказал. «Если он сбежал от деловых состоятельных людей, с которыми его знакомили, значит, ему и здесь хорошо. Правда же? И ничего ему на самом деле не надо. Кстати, куда ты все-таки тогда подевался? Даже не позвонил. Мы же вроде бы и договаривались». Решетников явно что-то путал или откровенно врал насчет уговора. Скорее всего, он просто пытался разобраться в этом, как ему казалось, странном, но весьма честном человеке. Алексей всю беседу силился вспомнить этих двух людей, но так и не смог. Все происходящее казалось ему также противоестественным в этой глуши. «Ладно, по-моему, все понятно», — резюмировал Девин. «Спасибо хозяевам, а нам пора». Он подошел к сидящему Решетникову и осторожно дотронулся до его плеча. «Поехали?» «Сейчас». Решетников, словно видя, что разговор не на их стороне, что они все время получаются как бы в роли интересующихся или просящих, хотя их высокий соответствующий статус, мог бы этих хозяев как-то заставить по-другому сейчас вести себя, что называется, приструнить и соответствующим образом поставить на место. И вообще эти люди, загнанные жизнью в такие, можно сказать, унизительные, нечеловеческие условия в этой дыре, еще могут сохранять в себе какое-то человеческое достоинство и держать себя так, будто не Алексей и Люба в них нуждаются, а наоборот, такие, как Решетниковы и Девины. Ведь странное дело. Но Перегудин даже не поинтересовался их делами, хотя когда-то хватался за Решетникова, как за потенциального спонсора. Впрочем, Решетников, тут же вспомнив, что они находятся в его доме, этим для себя многое объяснил. Понимающе посмотрел на Девина и сказал: «Поехали». Решетников и Перегудин как-то неловко пожали друг другу руки, словно чужие незнакомые люди, словно из совершенно разных сословий, кем-то и зачем-то, негласно введенных новой жизнью и разведя этих людей навсегда по разные стороны. Когда все трое гостей удалились, Алексей Перегудин посмотрел на Любу, и вдруг его лицо полностью изменилось. «Я вспомнил!» «Что ты вспомнил?» Засуетилась возле него Люба. «Я вспомнил!» «Да что же ты вспомнил?» «Я вспомнил, кто эти люди!» «И кто же они?» «Это наши новые хозяева! Те, кто все это скупил!» Он рукой показал на те просторы, которые вокруг окружали их деревню, которые с детства были их родными лесами, полями, в которых они созревали для будущей жизни, а она, эта здешняя их жизнь, когда они выросли и созрели, вдруг изменила им, предала их, как последних пропащих детей, нашла других, пришлых, чужих им людей и сделала их хозяевами их жизни. Люба с недоверием посмотрела на Алексея, потом задумалась и сказала: «И я вспомнила, только не хотела тебе говорить первое». «Что?» — уже в свою очередь удивился Алексей. «Один из них, который позже зашел с водителем, кажется, тот самый хозяин фирмы, который торговала нашим бабьим братом». «Точно?» «Ей-богу!» Она перекрестилась. «А он меня даже и не узнал. Хотя один раз видел. Ему хотелось меня подсунуть, когда ему нужна была девочка. Но он остановился на другой. Вот такие, Лёшка. Наши общие знакомые». Они переглянулись и замолчали. Весь тот вечер они больше не говорили на эту тему. Не было ни расспросов, ни объяснений, ни упреков. Было обоим просто стыдно, как никогда. Отчего? Они понимали лишь тайком, стараясь скрывать это открытие даже от самих себя.